И все же синдром стойкого страха сработал. За несколько дней до премьеры мне предложили купировать сцену, показавшуюся слишком минорной. В пьесе, которая к тому времени шла уже в нескольких городах, я ответил, что закрою спектакль. Хоть этим правом я обладаю. Был изнурительный, нервный день, добровольные цензоры отступили. Как я сказал, друзья и годы были уже мною пережиты, волнения утратили свежесть, давно вошли в берега, улеглись. Все мои мысли были о палубе. Но дату первого представления моя расточительная память неведомо почему удержала. Случаются приметные дни, которые мы вспоминаем чувственно, не разумом, кожей, ноздрями, зрением. Мы помним их запах, цвета и краски, мы их осязаем, они оживают от первого нашего прикосновения. В тот день, 16 мая, весенний закат пылал над Москвой. В эти минуты она хорошеет, не зря они многократно воспеты. Возможно, от нервного подъема, все же я шел на свою премьеру, я понял, что время оставит мне их необычное свечение. И в самом деле, через четверть столетия, я вспомнил, нет, перенесся в тот вечер. Именно через этот срок мне привелось прочесть статью о знаменитом шпионе Пеньковском, который был увлечен в измене и получил высшую меру. Со смутным чувством я обнаружил, что приговор приведен в исполнение в тот год, в тот день, в тот самый час. Мне вдруг показалось, что это чужое, вполне для меня бесплотное имя, далекое, как другая планета, наполнилось энергетической массой. По темной прихоти некой силы сошлись мы в одной временной точке, стянувшей пространство обеих судеб. И близко-близко, почти что рядом, разделенные десятком кварталов, в единый миг идут эти двое, один на праздник, другой на смерть. Такие мистические перекрестки не раз и не два возникали в жизни и странно отзывались в душе. Премьера прошла пышно и гулко, с дружным и долгим плесканием рук, с вызовами господ артистов, с громкими кликами. МХАТ играл спектакль на двух своих сценах сразу, то на улице Москвина, то в проезде своего имени. Теперь он снова стал камергерским. Видимо, старые топонимики ныне поручено быть мостом между утраченным и неведомым. На первом или втором представлении был Поликарпов. Он в ту пору заведовал отделом культуры Центрального комитета партии. То был фанатичный борец за чистоту идеологии. Он поломал немало судеб. Этот кремлевский функционер правил когда-то союзом писателей. Частенько жаловался он Сталину на нерадивость своих подопечных. Однажды Сталин царственно бросил: «У меня нет для тебя других писателей». Мастера пера были в восторге от милостивой хозяйской шутки. Так вот, сразу же после конца спектакля с ним, с Поликарповым, состоялся в высшей степени многозначительный диалог. «Ну что ж», — сказал он, — «все получилось». Но вот в одном месте меня прямо шпокнуло. Все окружающие застыли. Помните, Печорский рассказывает, как Гитлер ликвидировал Рэма и этих его штурмовиков, и сразу же добавляет: а в общем, одни бандиты режут других. Еще бы не помнить мне этого места. Я понимал, что его корежит. Действие в следующей картине происходит в 37-м году. И сам Печорский становится жертвой, но сделал постную физиономию. Верно. И что же вас тут смущает? И Гитлер бандит, и Рэм бандит. Он помолчал, вздохнув, повторил: шпокнуло. Но сим ограничился, не захотел развивать этой темы. Шум успеха отвлек внимание от репетиции гонимой палубы, но затишье оказалось недолгим. Минуло лишь несколько дней, и в театр Станиславского было доставлено министерское резюме с требованием его обсудить. Было оно непримиримо. Говорилось о заключенной в пьесе злой неправде про нашу жизнь. Корклялись безмерно изумился. Они совсем ничего не поняли. — Все не поняли, — буркнул Яншин. Однако Мамертас не унимался. — Но это же вздор! Это сущий вздор! Пьеса прославляет любовь! Яншин только махнул рукой. Корклялись никак не мог уяснить, что в этом-то и таилось, крамола. Любовь оказывалась важнее регламентированной реальности всей этой скудной и плоской жизни с ее догматами и запретами, с ее идиотским оптимизмом, с ее постылой идеологией, имеющей верховную власть не только над мыслью, но и над чувством. Театр заседал целый день и ответил достаточно резко. Стало ясно, что Яншин не подчинится. В советской культуре вышла статья, палуба в ней была изругана вместе с Володинским назначением. Надо сказать, что в эту пору пьеса моя не подлежала публичной критике, ибо она не была еще обнародована, не имела даже цензурной визы, одним словом, существовала как рукопись. Но кто ж смотрел на такие мелочи? Я понял, что от меня не отстанут. И снова собирались артисты, судили-рядили, клялись устоять. Бедняга, директор Гвелисиани, издерганный, таявший на глазах, не знал, как ему объясняться с Яншиным и что ему говорить начальству. Пока что составлялись ответы. Завлит театра Виктор Дубровский был мастером в этом нелегком деле. Я сразу почувствовал доверие к этому мягкому мудрецу и даже определенную родственность. Дубровский был женат на Бакинке, пленительной вулканической женщине. Мой город подпитывал нашу симпатию, впоследствии переросшую в дружбу. Вслед за советской культурой по палубе ударил журнал «Театральная жизнь». Выстрелы превращались в залп. Все эти тучи над пьесой и автором, громы и молнии, как по команде, помимо острого неприятия, вызваны были еще и тем, что наступил месяц июнь. Все ближе был роковой пленум, и близость его была опасна. День ото дня возрастала активность всех далеко не солнечных пять. Было нечто пародийно зловещее в этой почти горячечной деятельности. Денно и нощно кипел аппарат, трудясь над докладом идеолога, которому в скорости предстояло зачесть его с высоких трибун. Во всех учреждениях и департаментах, связанных с искусством и творчеством, корпели над справками и отчетами старые опытные служаки, карьерные мальчики и бедные женщины, поблекшие в дыму заседаний. Все суммировалось, сшивалось, процеживалось и вступало в иные сферы, на тихую дачу в сосновом бору, где оторванные от жены детей консультанты Центрального комитета оттачивали окончательный текст. Это была пестрая команда. Исполнительные надсмотрщики и рядом домашние прогрессисты, преуспевающие вольнодумцы, ловкие, гибкие, убежденные, что здесь они делают важное дело, которое оценит история, протаскивают либеральный абзац, смягчающий резкую установку. Из-за абзаца бурлили споры. На загородной уютной даче шла неустанная работа. Строчили искусные стенографистки, печатали мастерицы машинописи, на кухне колдовали умельцы высочайшей квалификации, сновали горничные и официантки, обильные трапезы восстанавливали физиологический баланс. Страна ждала итога трудов. И вот, наконец, многократно обструганный абзац, признающий культурные ценности, как табачком проникал в доклад, распухший от угроз и проклятий. И либералы, гордясь собой, с подъемом осушали фужеры, на совесть послужили прогрессу, а в дом через раскрытые окна струился прохладный запах хвои, заглядывали июньские звезды, в лесу перекликались малиновки. И снова правят и перепечатывают, наводят окончательный лоск, и вот уже в столицу сзывают 200 членов, партийных сановников, министров, директоров, председателей. Необходимая разнарядка обеспечивает к тому же наличие нескольких известных рабочих, доярок, а также интеллигентов, двух или трех ручных одописцев, двух или трех мужей науки и какого-нибудь воятеля. Вот они все в Большом Кремлевском восторженно рукоплещут президиуму, а президиум — старые пыльные люди с бессмысленными стертыми лицами снисходительно аплодируют им нерасторжимое единство. Слово получает докладчик. Свершилось. Отечественная культура может узнать свою судьбу. На пленуме мое имя не звякнуло. Не помянули на нем и палубы.